восторженную песню. Аллилуйя, аллилуйя, пою восторженную песнь, аллилуйя. В который раз махнув слезу, взглянув вдаль небо голубую, и вновь уста произнесут аллилуйя, аллилуйя, и вновь уста произнесут аллилуйя. Настанет тот желанный час, в покой небес войти смогу я. Звучать там вечно будет песня. Аллилуйя, аллилуйя. Звучать там вечно будет песня. Аллилуйя.